«Это такие книжки про любовь», — объяснил ему Андромед. «Попадаются очень даже интересные, особенно те, которые можно читать только взрослым». «Как это?» — заинтересовался Асмодей. «Почему только взрослым? Любовные приключения, они такие разные», — сказал Хмельников. «Многие из них заканчиваются в постели. Ну, если вы понимаете, о чем я говорю, хм, интересно было бы взглянуть», — пробормотал Йорик. «Никогда не читал ничего подобного. Мне кажется, это было бы весьма познавательно». «Да-да, согласен с вами», — поддержал его Асмодей. «Макс, привези этим стариканам несколько книжек», — усмехнулся Дориан. «Я думаю, они тебе за это все свои секреты сдадут». «Ладно, так уж и быть», — сказал я. «Обеспечение библиотеки всякими книгами про любовь беру на себя. В моем мире этого добра хватает. Сладенький мой, всегда знала, что могу на тебя рассчитывать», — улыбнулась Лакри одной из своих фирменных улыбок, от которой меня бросало в жар. «Пойдем, я покажу тебе твою комнату». Наша делегация топала по коридору, а я с интересом крутил головой по сторонам. «Все-таки умница моя ведьма, она даже номера на комнатах маленьких ведьмочек не забыла сделать. Вроде бы мелочь, но именно из таких вот мелочей и состояло все вокруг. Все вместе они делали ведьмин котел местом, из которого совершенно не хотелось уходить. Оно совсем не было похоже на холодную обстоятельность Китежа, особенно главного корпуса, оказавшись в коридорах которого, ты сразу понимал, что попал в серьезное учебное заведение, где нет места баловству. Хотя, при желании даже там можно было найти множество возможностей, чтобы развлечься. Кому об этом лучше знать, как не мне? Но все равно это было другое. Здесь царило совершенно другое настроение. В этот момент одна из дверей комнат открылась, и из нее вышла Нарцисса, с горой полотенец в руках. Женщина тут же перегородила собой весь коридор. Да, размерами она Хорнборну очень подходила. Кстати, гном решил остаться внизу. Он сказал, что в школе слишком низкие потолки, и он то и дело цепляет их головой. Лакримоза представила нас смотрительнице, которая тут же начала подозрительно рассматривать Хмельникова. Я у нее особого интереса не вызвал. «Андре, значит», — сказала она, осмотрев алхимика с ног до головы, «эти двое тебе объяснили правила? Вино запрещено, к девчонкам не приставать, курить в комнатах нельзя, едите то, что и все остальные. Каждый нарушитель имеет дело со мной. Да, строгие тут порядки. Чувствую, у Нарциссы не забалуешь». Особенно настораживали ее последние слова. «Лично мне не очень хотелось бы иметь с ней дело. Я не курю», — тихо ответил Хмельников. «И не пью, и даже не ем. Неужели?» — удивленно спросила у него смотрительница. «Если так, то мы поладим, и мне не придется делать тебе предупреждение. Кстати, у этих двоих уже по одному есть». Йорик и Асмодей в этот момент усиленно изучали потолок коридора. Она зашла обратно в комнату, чтобы мы смогли пройти мимо нее, и еще долго подозрительно смотрела нам вслед. Думаю, она не очень-то поверила словам Андромеда и составила о нем свое собственное мнение. «Она хуже адского демона», — пробурчал за моей спиной Асмодей. «Где ее отыскал мой повелитель? Говорите потише, она может услышать», — шепотом предупредил его Йорик. Похоже, оба очень не хотели схлопотать еще по одному предупреждению. «Вот здесь будешь жить ты, Андре», — сказала Лакримоза, распахнув дверь одной из комнат. «Надеюсь, ты не слишком шумишь по ночам?» — спросил у него Йорик. «Похоже, мы с тобой соседи. Кто бы спрашивал?» — включился Асмодей. «От твоего храпа в школе дрожат стены. Клевета!» — возмутился толстяк и стукнул посохом об пол. Хмельников остался со своими новыми приятелями осматривать выделенную для него комнату, а мы с Лакримозой тем временем пошли дальше. Моя комната оказалась в самом конце коридора. Оказалось, что Лакри решила устроить мне пристанище в самом большом домике, который расположился прямо в углу школы. Вид отсюда был просто шикарный. Река, за ней горы, а школьный парк почти как на ладони. Не видно разве что площадки для отдыха возле реки, о которой мне говорила ведьма. «Тебе нравится, сладкий мой?» – спросила она и уселась на кровать. «Все как ты просил, с видом на реку. Ты просто умница. Столько всего сделала, я просто в шоке. Ну еще бы», — подмигнула она мне. «Макс, ты ее недооцениваешь», — сказал Дориан. «Она еще и не на такое способна, поверь, что для нее какая-то школа. Вот жаль только, что с работягами пока накладка получается», — поделилась она со мной. «Я их уже раз пять меняла». «Какими работягами?» «Ну, чтобы в школе жили и занимались всякими хозяйственными мелочами. Там подремонтировать, там доску подправить, еще всякие мелочи. Девчонки с этим не справляются», — вздохнула она. «А что с ними не так? Пару дней проходит и начинают ерундой маяться», — пожаловалась она. «У них комнатка своя в подвале есть, так они там вино хлестать начинают. Что за люди? Причем каждый раз одно и то же происходит». «Ага, знакомая ситуация. У нас в Ките же тоже такие же обитают. Пока допросишься что-нибудь сделать, уже и забудешь, что хотел. Один кондиционер чего стоит, никак починить не могут. Видимо, во всех мирах они одинаковые». «Ты как, задержишься?» – спросила она, пока я осматривал свою новую комнату, которая была раза в три больше той, в которой я жил в Китеже. «Не сегодня. Возьму у этих пару книг для ознакомления и домой. В следующий раз уже на несколько дней приеду». В этот момент снизу послышались звонкие женские голоса. «Девчонки с прогулки возвращаются», — улыбнулась Лакрима за немного грустной улыбкой. «Ты чего? Дариан мне обещал, что найдет способ вернуть меня домой», — сказала она. «Теперь и его самого нет». «Он есть», — сказал я и сел рядом с ней на кровать. «Если сказал, что найдет способ, значит так оно и будет. Всему свое время. Мне он ни разу не соврал». «Да», — усмехнулась Лакри. «Не похоже на него. Обычно он врал напропалую». «Поклеп», — пробурчал Дариан. «Да ладно, не начинай», — ответил я ему. «Всем известно, что ты брехла. С книгами у иномерцев и в самом деле была какая-то напряженка. То, чем они меня снабдили в качестве ознакомления, даже и книгами-то назвать было нельзя. Так, какие-то брошюры для начальной школы. Хотя, чего уж тут, по сути это и были магические буквари, с которых у них было принято начинать обучение. Но это были мелочи. Главное то, что внутри этих книг, а там было много всего интересного. Самое главное, что я понял сразу, техника чтения заклинаний в их мире отличалась от того, к чему привыкли мы с Дарианом. Они представляли собой не формулы в виде сложных узоров, которых достаточно было мысленно сформировать у себя в голове. Здесь все было намного сложнее. Для того, чтобы активировать какое-нибудь заклинание, в мире Йорика и Асмодея не требовалось запоминать каких-то хитрых формул, однако здесь была другая сложность. Заклинание нужно было произносить на особом языке, так называемом магическом алфавите, которым волшебники должны были владеть в совершенстве. То есть ты произносил слова, которые сплетались в единую формулу заклинания. Как-то так, если хоть одно слово ты сказал не так, то ничего не получится. Ну и также работало обратное правило: чем четче ты произносил слова, тем мощнее получался результат. Кроме того, каждое волшебное слово забирало у тебя немного магической энергии, пока она не заканчивалась вовсе. Каждое неправильное или нечетко произнесенное слово при этом отнимало гораздо больше сил, чем если сделано все верно. Правила. Везде были свои правила. Без них никуда. Почему нет магической системы, которая позволяла бы активировать самые мощные заклинания простым щелчком пальцев? Я с тоской смотрел на магические буквари и с грустью думал о том, что мне придется учить все 111 символов, да еще и научиться их правильно произносить. «Не расстраивайся, мой мальчик, все не так плохо», — успокаивал меня Дариан. «По крайней мере, тебе не нужно расшифровывать эти символы. Когда я учился, нам приходилось не только разучивать всякие странные староэльфийские слова, но перед этим еще нужно было и перевести их на привычный язык. Представляешь, как их распевать, с моим-то слухом? Ну знаешь, тут тоже мало приятного», — сказал я, листая одну из книг, в которой была первая половина символов. «Чули, Бали, Хали, с ума сойти можно. Как я должен все это запомнить? Макс, не расстраивайся, я тебе буду помогать», — сказал Мор. «Ага, будешь ты помогать. Как же, каждый раз обещаешь и все время одно и то же, на первом занятии еще туда-сюда, а потом дрыхнешь, пока я занимаюсь». Я отложил в сторону книги и посмотрел в окно, за которым снова пошел снег. В этом году его что-то особенно много. Ладно, не будем пока думать о грустном. До начала учебы еще несколько дней, так что нечего голову забивать. Тем более, что сегодня Рождество, которое я очень люблю. Лёшка еще утром успел позвонить и расстроиться, что я не приеду к нему в этом году на каникулах. Я поначалу тоже немного приуныл от того, что придется отмечать праздник в одиночку, но меня от грустных мыслей избавил дядя Игнат, который сказал, что заглянет на несколько часов. Думаю, что это дед попросил его заехать посмотреть, как я тут. Да это и не важно, все равно ведь компания. Вот только нужно будет его чем-нибудь угостить, а для этого не мешало бы в магазин наведаться. Обожаю всякие вкусности покупать на праздники. Да еще и один в магазине без сопровождения. Ну не сказка, день начинал играть для меня новыми яркими красками. Вот только нужно поторопиться. На часах уже 3 часа дня, до 7 всего ничего осталось. Поэтому я вызвал такси, наскоро собрался и поехал за покупками. По сравнению с предновогодней суетой, сегодня улицы были более-менее свободны, так что обошлось без пробок. Несмотря на мои опасения, я успел не только скупиться, но даже приготовить салат, поставить картошку на огонь и закинуть курицу в духовку. Так что к приходу Жемчужникова у меня уже все было готово. Дядя Игнат приехал не один, а в компании Ибрагима, чем меня очень порадовал. В последние дни призрак был все время чем-то занят, так что я его и не видел толком. Вот только чем именно, он мне не говорил, сказал, что потом сюрприз для меня будет. «Держи, Максим», Жемчужников вручил мне торт, «сейчас чай будем пить». «Чем это у тебя здесь так вкусно пахнет? Ты что, заказал праздничный ужин? Зачем заказывать? Сам приготовил. Курицу запек, хотите? Хаем, ты меня снова удивляешь. Лёшка даже яичницу толком пожарить не может, а тут целая курица. Конечно хочу, мы с Ибрагимом целый день на ногах. Тогда прошу к столу», — сказал я, приглашая их в комнату. «Сейчас все будет». «Нет, так не пойдет», — прошипел дядя Игнат. «Мы тебе поможем. Ты готовил? Так что теперь наша очередь принять участие». Втроем мы за несколько минут накрыли на стол, и вскоре дядя Игнат уже с нетерпением разделывал курицу, от которой шел просто сказочный аромат. Судя по запаху, она мне явно удалась. Как вскоре оказалось, вкус у нее тоже был просто замечательный. Я-то тоже ничего не ел целый день, так что, поздравив друг друга с наступающим праздником, мы с Жемчужниковым взялись за дело. Лишь только после того, как от курицы осталась меньшая часть, он шумно вздохнул, откинулся на стул и спросил у меня: «Хочешь, расскажу, чем мы сегодня занимались с Ибрагимом?» «Конечно хочу. Принимали под свой контроль базу бывшего железного корпуса», — ответил он и взял кувшин с соком. «Помнишь таких?» «Еще как. А почему бывшего?» «Князь Горихвостов решил выйти из этого бизнеса», — сказал дядя Игнат и отпил немного сока. «Решил, что для него это очень хлопотное дело. Так что я тебя поздравляю, Максим, с этого дня тени становится еще сильнее. Мне там, кстати, очень понравилось», — сказал турок, который уселся в кресло рядом с елкой. «Она почти в 2 раза больше нашей и место расположения удобнее. Думаю, туда можно переехать, а старое место продать за ненадобностью. Там даже бассейн есть. Можешь завтра туда съездить с Ибрагимом, если ничем особо не занят». Жемчужников допил сок и налил себе еще один стакан. «К сожалению, я вас сопровождать не смогу, уезжаю в Москву, а так бы тоже с вами прокатился». «Съездим», — кивнул я. «У меня завтра как раз в планах торговый центр навестить, чтобы гардероб обновить, вот заодно и на базу заедем. Кстати, дядя Игнат, все хотел спросить, а куда делся тот тип, помните, которого мы в том поместье живым взяли?» «Какой?» — притворно удивился Жемчужников. «А, тот, ну да, припоминаю. Знаешь, с ним горячка какая-то приключилась. Не успели спасти». «Понятно. Выбрось его из головы, Максим», — прошипел он и посмотрел на пирата, который как конь промчался мимо стола, преследуя Фауста. «И вот еще что. Дам тебе один совет на будущее. Людей, которые желают твоей смерти, нужно вычеркивать. Быстро и безжалостно. Это закаляет характер и избавляет от многих неприятностей». Пока я обдумывал его слова, дядя Игнат посмотрел на тортик и улыбнулся. «Пришло время тортика, как считаешь?» «Угу, сейчас чай приготовлю, а потом поедем на горку кататься». «Ты был хоть раз на Хрустальной горе?» — спросил он. «Нет, а что это?» «Ну ты даешь, Максим». Удивленно посмотрел он на меня. «Чем ты занимался все каникулы, если ни разу там не был?» «К черту торт, прямо сейчас туда и поедем». Глава 9. Оказалось, что Хрустальная гора — это очень высокая снежная горка, которая появлялась зимой недалеко от Приозерного бульвара. Там небольшой холм, и вот прямо на нем с давних пор обустраивали Хрустальную гору. Она была очень длинная, 100 метров, и тянулась почти до самого Белого озера. Ох и народу здесь было. Такое ощущение, что половина жителей Белозерска пришли этим вечером сюда покататься. Как это я не знал раньше, что в городе есть такая классная снежная горка. Хотя, чему я удивляюсь? С ребятами прошлой зимой мы не часто в город выбирались, а дед на горках не катается. Кто бы мог подумать, что впервые я здесь окажусь с Жемчужниковым. Недалеко от спуска с горки стояло несколько палаток, где продавали горячие напитки и пироги. Мы с дядей Игнатом хоть и только что поужинали, но на свежем воздухе аппетит разыгрался вновь. Так что мы взяли себе по кружке чая и пирогов с капустой. Наевшись и согревшись горячим чаем, мы арендовали ледянки и взялись за дело. Вот это кайф! Горку накатали так, что она уже была не снежная, а скорее ледяная. Поэтому скорость была такая, что после того, как я перевернулся в конце, еще метров 10 кубарем катился. Блин, головой об лед треснулся, теперь шишка будет, но разве это что-то меняет? Круто же! Даже жаль, что Ибрагим отказался с нами ехать и отправился на новую базу. Думаю, ему бы здесь тоже очень понравилось. Хотя, дело такое, в своей маске мог и напугать детишек, которых здесь было навалом. Едва я встал на ноги и отряхнулся от снега, как мимо меня прокувыркался дядя Игнат, сопровождая свои кувырки крепкими заковыристыми словами. Некоторые из них я даже не знал, но запомню обязательно. По случаю нужно будет блеснуть новыми знаниями. Я подождал, пока Жемчужников приведет себя в порядок, и мы с ним погребли наверх за второй порцией. Идти было сложно, конечно. Ноги все время скользили, и в любой момент можно было укатиться вниз. «Что-то староват я становлюсь для этих дел», — шипел дядя Игнат, который брел рядом со мной и время от времени хлопался на колени. «Могли бы какой-нибудь подъемник придумать уже, черти полосатые». В этот момент какой-то мальчишка на ледянке вылетел с траектории, сбил Жемчужникова и вместе с ним покатился вниз. «Ох ты ж ёб!» Это были последние слова, которые я услышал. Все остальное уже было там внизу. Пока я ржал над всей этой ситуацией, не заметил, как точно такая же беда незаметно подкралась и ко мне, только в виде какой-то девчонки, которая орала так, будто ее прямо сейчас режут на куски. Бам! Хлоп! Я снова оказался на своей ледянке и вновь полетел вниз, только теперь лежа на животе и ногами вперед, отчего поездка показалась очень необычной. «Прикольные ощущения», — сказал Дариан, когда мы наконец остановились. «Так я еще с горки никогда не спускался. Вот шалопай!» Услышал я возмущенное шипение Жемчужникова. «Вообще не смотрит, куда едут. О, Максим, ты тоже уже здесь? Как это у тебя получилось? Мы же только до половины горки подняться успели. Да мне вон та девчонка помогла, которая визжит до сих пор. А, понятно», — улыбнулся дядя Игнат. «Тогда пошли снова. Только теперь давай чуть подальше от горки отойдем, а то летают тут всякие». Никакого уважения к возрасту. Радуясь отличному вечеру, я с улыбкой на лице поднимался наверх, глядя, как мимо нас с криками проносится народ. Судя по голосам, здесь сегодня были люди и постарше Жемчужникова. Вон вообще бабулька какая-то пытается усесться на санки. Морозец тем временем крепчал. Я посмотрел на фонарь вверху и увидел, как на свету переливаются маленькие искорки. Такое бывает на сильном морозе. Хотя, обычно это происходило днем, но ночью, не помню, чтобы я видел нечто подобное. С каждой секундой разноцветных искр становилось все больше. Они начали стремительно ускоряться, и я понял, что к сильному морозу это все не имеет никакого отношения. Начинался магический шторм, вот что это такое. Искр становилось все больше и больше, а в теле появилось приятное ощущение легкости. Как же все-таки классно дышится, когда начинается магический шторм. Такое ощущение, будто каждая клеточка твоего тела в этот момент насыщается каким-то очень ценным ресурсом. Так оно и было. В такие моменты все вокруг перенасыщено чистой магической энергией, которую тело жадно впитывало. «Дядя Игнат, магический шторм начинается», — сказал я и показал на фонарь. К этому моменту разноцветные искры увидел уже не только я. Кто-то еще несся с горки, кто-то со смехом поднимался наверх, но нашлись и те, кто оповещал всех о приближении магического шторма громкими воплями. «А-а-а! Магический шторм! Спасайся, кто может! Кто-нибудь вызовите ратников!» В этот момент раздался оглушительный треск, и небо раскололо сразу несколько молний, которые ударили в землю недалеко от спуска с горки. На белом снегу осталось огромное темное пятно, прямо посередине которого сначала появилось робкое белое сияние, которое довольно быстро сформировалось в полноценное искажение. Мы с Жемчужниковым молча смотрели на происходящее, сжимая в руках свои ледянки. «Что будем делать, дядя Игнат?» – спросил я у него. «Нужно уходить, Максим», – сказал он. «Сейчас подъедут ратники. Пусть разбираются с этим делом. В общем, я был с ним полностью согласен. Идти сейчас внутрь искажения и пытаться уничтожить проклятие внутри него, была не лучшая идея. Начать хотя бы с того, что я просто не подготовлен к этому приключению. Как любой уважающий себя дворянин, я носил с собой энергетические мечи, но и все на этом. Со мной не было остальных артефактов, которые я брал с собой в таких случаях. Но артефакты — это было бы еще полбеды, я ведь и без магической брони. Без нее я себя чувствовал, как голый. С другой стороны, у меня в арсенале куча заклинаний, но зачем рисковать понапрасну, если и в самом деле можно дождаться ратников? Мало ли что там внутри этого искажения. В этот момент один из мальчишек, который недавно скатился с горки, медленно подошел к искажению и замер напротив него. «Отойди от него!» — крикнули мы одновременно с Жемчужниковым, услышав, что и наверху кто-то пытался докричаться до пацана, но он будто не слышал нас. Протянул в сторону искажения руку и исчез. Оно просто засосало его внутрь. «Да твою же мать, что за дети пошли любопытные? Глухой он, что ли?» — простонал дядя Игнат и повернулся ко мне. «Жди меня здесь, понял?» «Угу», — кивнул я. Затем он плюхнулся на горку и скатился по ней. Когда Жемчужников оказался внизу, я увидел, как блеснул его энергетический меч, а затем он исчез в искажении. Понятное дело, что я не собирался дожидаться дядю Игната здесь на горке. Он ведь тоже там с одним мечом. Поэтому, как только он вошел в искажение, я тут же скатился вниз, активировал свои мечи и полез следом за ним. Спустя несколько мгновений я почувствовал, что меня будто огнем обожгло. После Белозерского мороза, внутри искажения будто все полыхало огнем. Глаза начали слезиться от жара, а все тело мгновенно покрылось потом. Я смотрел по сторонам и не мог поверить в то, что сейчас меня окружало. Еще ни разу я не попадал во что-то подобное. Обычно все было хотя бы отдаленно похоже на наш мир. Сейчас же, там, где должно было быть Белое озеро, сейчас простиралось вдаль черное поле, сплошь покрытое многочисленными трещинами, из которых то и дело поднимались вверх огненные языки. Я обошел искажение, на котором с обратной стороны был виден заснеженный Белозерск, и увидел дядю Игната, который поднимался на черную скалу. Она тоже была покрыта трещинами, внутри которых виднелось что-то ярко-красное. Судя по температуре, я думаю, там была лава или что-то такое. Хорошенькое местечко, нечего сказать. Я что, попал в ад? Очень на него похоже. Вот только каких-нибудь чертей сюда и будет прямо стопроцентное попадание. Кстати, куда это несется Жемчужников? И где этот любопытный пацан? Я присмотрелся вперед, и мне все стало ясно. Дядя Игнат гнался за какой-то темной тварью, похожей на красномордую обезьяну с непропорционально длинными передними и задними лапами. Причем этих самых лап у нее штук 6, не меньше. Еще вроде бы рога у нее были. Слишком далеко, с того места, где я стоял, трудно было все увидеть. Плюс ко всему, она сама была черная, и трудно было рассмотреть ее получше на фоне темных камней, с которыми она сливалась. Единственное, в чем я был уверен, в одной из своих лап она тащила мальчишку, который болтался словно кукла. Вот сволочь такая. Зачем ей пацан понадобился, интересно знать. Была первая моя мысль, а вот вторая была посвящена надежде, что он еще жив. Она улепетывала от барона наверх, не бросая своей добычи, ловко перепрыгивая с камня на камень. Жемчужников явно проигрывал в этой гонке, хотя старался не отставать. Пора и мне подключаться. Я сбросил с себя куртку и шапку, которые начали меня откровенно бесить, и побежал к горе. Дядя Игнат, наверное, заметил какое-то движение, потому что едва я начал карабкаться наверх, как услышал его недовольный крик. «Максим, какого черта ты здесь делаешь? А ну-ка дуй назад, слышишь, мне за тебя голову снимут». Мне некогда было особо выяснять, кто Жемчужникову снимет за меня голову, поэтому я просто молча карабкался наверх, помогая себе левой рукой. К этому моменту я убрал один из мечей обратно в футляр и решил, что пока мне хватит и одного, иначе я бы просто не смог подниматься, а оставаться совсем без мечей, вообще не вариант. «Агрр, ладно, бог с тобой, держись ко мне поближе», — услышал я сверху. Шаг за шагом, метр за метром мы поднимались все выше и выше. Тварь уже давно исчезла из нашего поля зрения, поэтому пока мы просто поднимались вверх. Спустя некоторое время я догнал барона, и теперь мы поднимались, находясь рядом друг с другом. Когда оставалось всего несколько метров, один из камней, на который наступил дядя Игнат, вдруг треснул. Звук был такой, как будто это не камень, а вся гора вдруг решила развалиться ни с того ни с сего. Из трещины полыхнуло пламя, которое опалило Жемчужникова и подожгло его одежду. «Да чтобы тебя!» – закричал он, пытаясь сбить с себя пламя, и несколько раз ударил по воспламенившейся одежде. А я тем временем сбил с него меховую шапку, которая вспыхнула у него как факел. Дядя Игнат начал снимать с себя пальто, которое оказалось не так-то просто потушить, но в этот момент потерял равновесие, его правая нога соскользнула с камня, на котором он стоял, и он покатился вниз. Пока он падал, я узнал еще несколько новых слов, прежде чем услышал протяжное. Ах, это он уже прекратил катиться где-то на середине горы и теперь просто стонал от боли. Значит, живой. Я полез наверх, одолел последние метры и увидел прямо перед собой новую гору, до которой было примерно метров 20. Вокруг нее клубился кроваво-красный туман, который обозначал границы этого искажения. Присмотревшись повнимательнее, я увидел, что внизу горы есть проход, видимо, мне туда. Других-то вариантов все равно нет. Блин, что же здесь так жарко-то, а? Впивавшийся в шею шерстяной свитер начал меня просто бесить, поэтому я не пожалел времени, чтобы остановиться и снять его. Едва он коснулся земли, как сразу же начал темнеть и дымиться. Ох ты, е-мое, а ведь и правда становится горячо. Я прямо чувствовал, как подошвы моих ботинок с каждой секундой становятся все теплее. Если так пойдет и дальше, то совсем скоро я вспыхну как меховая шапка у дяди Игната. Макс, если будешь стоять на одном месте как столб, то точно превратишься в свечку. Заорал вдруг Дариан. Давай дуй бегом к этой долбанной горе, если уж решил спасать этого безмозглого мальчишку. Я припустил к горе, размышляя между делом, есть ли вообще какой-то толк в том, что я сейчас туда бегу. Вдруг пацана этого уже и в живых нет. С другой стороны, Мор прав, какого хрена тогда полез? К тому же и Жемчужникову уже досталось. Значит, надо доводить дело до конца. По ходу своего движения я наложил на себя смертельное касание и некропокров, багровый оттенок которого я даже не сразу заметил. Еще бы, как здесь его увидеть, если в этом адском искажении все с каким-нибудь красным оттенком. Когда до пещеры оставалось около 5 метров, я остановился и призвал 5 скелетов-мечников. Нужно ведь проверить обстановку для начала, поэтому я их и отправил дружной компанией внутрь. Если прямо сейчас с ними ничего не произойдет, то следом уже пойду я сам при поддержке тяжелой артиллерии. Скелеты бодро потопали к горе, зашли внутрь, и это был последний раз, когда я их видел. Спустя всего минуту я даже перестал их ощущать, а значит, кто-то с ними расправился. Причем довольно быстро. О, стоп, по-моему, мне удалось что-то почувствовать. Один из них остался под моим контролем, и я приказал ему немедленно возвращаться назад. Прошло не меньше пары минут, пока я не увидел своего скелета. Ну как скелета, того, что от него осталось. Из пещеры выползла костяная рука, которая довольно быстро побежала в мою сторону, бодро перебирая пальцами. Угу, значит, идем другим путем. Пришел черед штормового духа и жреца смерти. Вжух, вжух. Слушаю твои распоряжения, мой повелитель. Почтительно склонил передо мной голову жрец. Говори, кого нужно уничтожить. Тебя ведь зовут Бран? Спросил я у него, припомнив его имя. Нет, меня зовут Ралла, ответил он. Ну да, тот жрец и правда был немного другой. Как будто пошире в плечах, но ростом пониже. Впрочем, какая мне разница? Никакой, мой мальчик, подтвердил Дариан. Послушай, Ралла, там внутри пещеры засела 6-рукая тварь, которая утащила туда мальчишку. Может быть, она там не одна. Точнее, скорее всего, она там не одна. Пацан мне нужен живой, всех остальных можно убить. Все понял, мой повелитель, ответил он и посмотрел на штормового духа. А это кто такой? Он за нас. Пойдет вместе с тобой, ответил я. Сначала вы вдвоем, а я за вами. Больше вопросов жрец смерти не задавал, лишь нахмурил брови и потопал в пещеру. Я направил штормового духа вслед за ним, ну и сам пошел третьим. Когда до пещеры оставалось несколько метров, блеснула молния, и в руке Ралла появился искрящийся молот. Видимо, парень умеет пользоваться призванным оружием. Ну и я в свою очередь активировал мечи и повесил перед собой яркий светящийся огонек, которым планировал освещать себе путь. Едва мои помощники оказались в пещере, как внутри нее затрещали молнии, и царящую в ней темноту пронзили яркие синие вспышки. Вот уже и зеленые молнии, а следом за ними дикий рев. Похоже, мои ребятки попали туда, куда надо. Кто-то явно орет от боли, и это точно не мои. Блин, как же все-таки боязно разгуливать по искажению без моей магической брони, ты же раньше без нее как-то обходился, давай, вперед, я с тобой», — поддержал меня Мор. В этот момент в пещере раздался новый рев, от которого у меня чуть уши не заложило, а затем из нее выбежал шестилапый и помчался прямо на меня. Он и правда был похож на черта, с рогами, хвостом, копытами и рожа красная, вот только пятака у него не было, а в остальном вылитый урод с картинок. Судя по тому, что от него валил дым, кто-то из моих хорошенько зарядил в него молнией и слегка поджарил. Он попытался удрать и в этот момент напоролся прямо на меня. Теперь мы с ним смотрели друг на друга и оба орали. Он от боли, а я от неожиданности. Черт попытался ударить меня сразу несколькими лапами с длиннющими когтями, но хрена с два. С перепугу я работал мечами с такой скоростью, что даже не замечал, как они врезаются в его тело и режут черную плоть как масло. Всего за несколько секунд я изрубил его на мелкие части, и теперь он лежал передо мной черной горкой плоти и костей, из которой торчали два длинных рога. Отвлекли меня от этой картины новые вопли чертей, а следом за ними раздался еще один рык. Вот это явно был кто-то посерьезнее. У меня даже земля под ногами задрожала. Ну-ка, посмотрим, кто там так громко рычит. Хотя нет, сначала сделаю еще одного штормового духа. Вжух. Ну вот, теперь можно заглянуть одним глазком. От автора. Дорогие мои читатели, очень скромный автор просит вас поставить лайк тех, кто дошел уже до конца 9 главы, но этого не сделал. Вас так много читает, а лайков, сердечек, как-то меньше, поэтому я просто уверен, что многие попросту забыли про него. Я знаю, такое очень часто бывает. Спасибо вам огромное. Глава 10. Поначалу мне показалось, что внутри пещеры темным темно, и я ничего не мог разобрать, кроме ярко-синих вспышек электрических разрядов, которыми щедро палил направо и налево штормовой дух. Зеленые молнии, которыми орудовал жрец смерти, проскакивали значительно реже. Второй штормовой дух, с которым я пришел в пещеру, тоже мгновенно включился в дело, помогая своему приятелю. Похоже, среди всех, кто здесь сейчас был, только я не мог понять, с кем они сражаются. Кто-то же еще и орет от боли, значит, не только сражаются, но еще и попадают. Но понемногу глаза привыкли. А после того, как я активировал второй светящийся огонек, все стало еще лучше. Как же я был благодарен сейчас Черткову за то, что он научил меня поддерживать огоньки, не отвлекаясь от основного занятия. Иначе мне бы сейчас пришлось туго. Пещера оказалась довольно большой, и этих шестилапых чертей здесь было просто до хрена. Повсюду то и дело появлялись красные рогатые морды, которые тут же получали свою порцию молний. Откуда они берутся, я понять не могу. Такое ощущение, что они почкованием размножаются. Причем со скоростью реактивных кроликов, которых накормили энергетиками. А вот кто так громко рычал, пока было не видно, хотя рычать он не переставал. Наверное, сидит где-то в засаде, скотина такая. Чтобы красномордые черти не могли ко мне незаметно подобраться, я окружил себя несколькими рядами скелетов, которые должны были в случае чего стать моим живым щитом. Ну как живым, технически он был не совсем живой, но сути дела это не меняло. Самое главное, чтобы он мог выполнять свою задачу. Очень скоро мое решение полностью оправдало себя, и я мысленно поблагодарил Бога, что вовремя призвал отряд скелетов. Не прошло и несколько минут, как прямо перед ними появилось сразу два рогатых монстра, которые вступили с ними в схватку. Скелетики, конечно, были послабее этих шестилапых рогатых уродов, которые почти на две головы выше и мощнее. Каждому черту требовался ровно один удар, чтобы вывести из игры скелета. Они просто разлетались в разные стороны, громко стуча костями по камням. Однако у моего отряда был один плюс. Численно он был намного больше пары тварей. Поэтому кому-то из скелетов удавалось ткнуть своим мечом во врага, прежде чем его разнесут на составные части. К тому же, я в этот момент тоже не скучал и активно помогал своим костяным воинам. Не прошло и минуты, как черти получили от меня пострелять мы в наглые красные морды, а также по ауре разложения, чтобы им было еще веселее. Живучие твари оказались мои верные мечники, постоянно редеющие ряды которых я не забывал пополнять, искололи их со всех сторон, а они все еще продолжали жить, хотя сражались уже без былого энтузиазма и с каждой минутой продолжали терять начальный задор. Наконец я положил конец их мучениям, пронзив их по очереди лучами смерти. Черти издали протяжные предсмертные хрипы и рухнули на горячие камни, получив от скелетов на прощание еще несколько ударов мечами. Рядом со мной тем временем еще продолжался бой, но и былая активность понемногу спадала. Синих и зеленых молний становилось все меньше, как и воплей пострадавших от них шестилапых тварей. Воспользовавшись передышкой, я внимательно осмотрелся по сторонам в поисках мальчишки, с которым сюда забежал один из чертей, но его нигде не было видно. Проклятие! Он же не мог никуда деться, не могла же она его сожрать, так быстро во всяком случае. Думаю, что не могла. Темно еще вокруг, жара эта дурацкая еще, как в бане, честное слово. Хорошо хоть молнии уже совсем исчезли, а то у меня о вопли чертей уже голова начала раскалываться. Чтобы было виднее, я активировал третий светящийся огонек и в сопровождении своего верного отряда начал прочесывать пещеру. Причем старался делать это как можно быстрее, потому что рычание, которое по-прежнему доносилось до моих ушей, ничего хорошего не предвещало. Я пытался не обращать на него внимания, но это было непросто, очень непросто. Мальчишки нигде не было. Я даже внимательно осмотрел каждый красномордый труп, который мог случайно упасть на пацана, но это мне мало чем помогло. Варианта 2. Или черти его и правда слопали, или он правда не здесь. Ну а если его здесь нет, значит скорее всего он там, где кто-то продолжает грозно рычать. Должен быть там, по крайней мере. Я посмотрел на свою армию, которая ждала от меня дальнейших указаний и понял одну важную вещь. Если там и в самом деле нечто очень крутое, то было бы неплохо призвать отродье дракона. А вот как раз этого я уже сделать не смогу. С учетом уже потраченной энергии, у меня просто не хватит на это сил. Не очень хорошо, точнее сказать, совсем плохо. Зараза, сейчас была отличная возможность проверить вороний амулет. Вдруг он бы сработал и помог мне, но он сейчас очень далеко. Так что, за мной, мои грозные воины. Ну как за мной? На острие атаки штормовые духи, за ними жрец смерти, а потом я со своей щелкающей костями бригадой. Впереди моей маленькой армии летели светящиеся огоньки и освещали нам путь, а пещера все не заканчивалась. Она лишь сузилась в дальней своей части, и теперь мы шагали почему-то, что больше напоминало тоннель. Причем чем дальше мы по нему заходили, тем все жарче становилось. Я смотрел на шагающих рядом со мной скелетов, которым все было нипочем, и сильно им завидовал. Вот кому все равно, что жара, что холод. Все-таки иногда быть скелетом очень даже прикольно. Я подумал, не снять ли мне рубашку, но понял, что никакого облегчения это мне не принесет. Какой толк ее снимать, если она уже насквозь мокрая и прилипла к телу так, что я ее даже не чувствовал. Вдруг я услышал какой-то странный звук. Нет, это было не рычание. Звук был совсем другой, как будто, блин, на что это может быть похоже? На хлопанье крыльев, подсказал мне Дриан. Причем звук такой, как будто птицы не самые маленькие. Мор, откуда здесь взяться птицам? Спросил я у него, и в этот момент прямо перед нами и правда появились огромные крылатые существа. Вот только на птиц они были не очень похожи, скорее на уродливых летучих мышей редкого огненного вида. В них тут же полетели молнии, но они даже не пытались уворачиваться от них, а просто врезались в моих призванных существ и тут же взрывались. Штормовым духом они не причиняли абсолютно никакого вреда, а вот жрецу смерти пришлось туго. Каждым взрывом они вырвали из него целые куски, так что очень скоро он уже был с одной ногой, без рук и части туловища. Жрец защищался зелеными молниями, которые по несколько штук за раз вылетали из его ладоней, но птиц было слишком много, так что всех перестрелять просто не получалось. Я со своей стороны тоже не жалел стрел тьмы, но и это мало чем помогало. Стая оказалась слишком большой, чтобы от моих заклинаний была большая польза. Мне удавалось немного прореживать их количество, но и все на этом. Когда очередная огненная птица лишила жреца смерти головы, он просто исчез, огласив тоннель протяжным предсмертным стоном. Ну а практически сразу после его смерти исчезла и последняя из птиц, которая врезалась в мой отряд скелетов, расколошматив парочку из них. Такое ощущение, что их и не было вовсе, и лишь по отсутствию жреца можно было понять, что мне это не показалось. Тем временем тоннель начал понемногу расширяться, но я не спешил призывать нового помощника. Мне нужно бережно относиться к расходу своей энергии, так что для начала нужно понять, кто там рычит и кого против него лучше всего использовать. Очень скоро я получил ответ на свой вопрос. Едва тоннель закончился, мы оказались в новой пещере, которая по размеру была не намного меньше предыдущей. Прямо напротив входа стояла копия моих штормовых духов. Вот только мои ребята были сплетены из молний, а это полностью состояло из огня. Неужели это оно рычало? Сейчас разберемся. Одновременно они начали шпарить друг друга заклинаниями. Мои стреляли в огненного монстра молниями, а он в них бросал в ответ огненные шары. В пещере царил настоящий фейерверк, как будто разом взорвали пару тысяч петард. Треск, грохот, вспышки вокруг. Ну просто одуреть можно. Я смотрел на все это светопредставление несколько минут, пока наконец не начал понимать, что при этом никто из них не причиняет никому вреда. Огненному вообще ничего не делалось от молний, а моим ничего не делалось от пламенных шаров, которые в них летели десятками. Охренеть можно. Вот это нормальная такая история. Нужно срочно подключаться, иначе дело закончится плохо. Не знаю, как у этого огненного парня, а вот у меня энергия явно имеет свойство заканчиваться. Когда исчезнут мои штормовые духи, оно примется за меня, а я вот почему-то не думаю, что огненные шары для меня окажутся такими же безвредными красивенькими огоньками. Вот только чтобы такого против этой огненной твари придумать, отродье лича не подойдет, жрец смерти мне тоже вряд ли чем-то поможет. Стоп, а если попробовать жнеца, у него же есть отличная коса, которой он очень неплохо пользуется. В надежде, что мне это поможет, я призвал жнеца, который тут же вырос передо мной высоким черным силуэтом, похожим на смерть, и поплыл в сторону огненного. Тот был полностью занят бесполезной и беспощадной схваткой с моими штормовыми духами, поэтому поначалу не обратил внимания на медленно подплывающего к нему жнеца с ярко-синей косой на плече. Наверное, решил, что не стоит уделять особого внимания какой-то непонятной фигуре, которая в два раза ниже его. Ну а может быть, просто не заметил его. В любом случае, это стало его роковой ошибкой. Едва огненный оказался в его зоне досягаемости, жнец активно заработал своим оружием. Первый же удар меня приятно порадовал, и даже дышать стало легче. Честно говоря, я очень беспокоился о том, что жнец окажется бесполезным, и вот тогда мне пришлось бы несладко. Но переживал я зря. Каждым взмахом своей косы жнец лишал огненного части его тела. Оружие неотвратимо поднималось, чтобы тут же опуститься вновь. В разные стороны летели куски горящей материи, из которой состоял огненный. Кстати, он понемногу становился все ниже и ниже. К тому моменту, когда он понял, что смотрит на штормовых духов снизу вверх, он все-таки шарахнул в жнеца огненным шаром. Более того, даже вырвал из него кусок черной плоти, но это было уже слишком поздно. К этому времени он уже был почти в два раза меньше своего начального состояния. Он успел хорошенько потрепать жнеца, который был весь в дырках, но и все на этом. Последним ударом косы его огненная голова была разрублена пополам, тварь вспыхнула и исчезла. Я уже закрыл глаза и приготовился поглощать энергию, которая должна была начать в меня вливаться, как происходило всякий раз, когда я уничтожал проклятие, но вот хрена с два. На этот раз ничего не произошло, огненный просто исчез и все. Ну не гад, и где, спрашивается, мой кристалл? Погодите-ка, и почему продолжается рычание, я понять не могу. Наверное, это просто еще не проклятие, мой мальчик, сообщил мне Дриан факт, который к этому моменту я и сам уже успел осознать. Кстати, а где мальчишка? Его-то я тоже до сих пор не нашел. Фух, что-то на этот раз мне досталось какое-то неправильное искажение. Во-первых, слишком длинное. Во-вторых, слишком сложное. В-третьих, слишком жаркое. В целях экономии энергии я деактивировал уже сделавшего свое дело жнеца и одного из штормовых духов. Второго решил оставить на всякий случай. Вдруг на меня что-то внезапно вылезет. Ну а теперь что же? Надо смотреть, что там дальше. Раз уж начали, то нужно как-то заканчивать. «Дриан, откуда взялся этот безмозглый пацан на мою голову?» – спросил я у Мора, отправляя в разные стороны светящиеся огоньки. «Лезут в эти искажения, как будто им здесь медом намазано. А ты потом ходи по этой бане, спасай их. Телек они не смотрят, что ли? Каждый день им говорят, что шляться по искажениям опасно. Нет же, лезут и лезут. Кажется, в прошлом году Нарышкин тоже сказал тебе, что в искажения не стоит заходить», – напомнил мне Дриан. Помнится мне, ты не слишком прислушался в тот раз к его словам, хотя и телек ты вроде бы смотрел. Причем здесь я? Это другое. Ну конечно, как я сразу не догадался. А ты вместо того, чтобы искать оправдание этому пацану, должен был поддержать меня. Я и поддерживаю. Вот сейчас смотрю на вон то большое темное пятно в конце пещеры и думаю, что перед тем, как туда лезть, желательно призвать кого-нибудь посильнее твоего отряда скелетов. Вообще-то, это не ты смотришь на то темное пятно, а я смотрю на него, сказал я, и это я думаю, что не мешало бы. О, смотри, по-моему, это мальчишка, или мне кажется. Я остановил один из светящихся огоньков и подсветил им место, где мне показалось я увидел мальчика. Ну да, похоже на то. А кто рядом с ним лежит? Черт, что ли? А ну-ка, посмотрим поближе. Надеюсь, он живой и я не зря поджариваюсь в этом искажении. Слушай, Макс, если он жив, то предлагаю не рисковать, забирать пацана и валить из этого ада. Черт с ним, с этим проклятием. Само собой свалим. Разве я похож на идиота? Гэррррррр, гэррррррр, бух, бух, гэррррррр. Глава 11. Дариан, ты видишь эту лягушку? Спросил я, глядя на огромного жабоподобного монстра, который топал к нам. Это то самое большое пятно, о котором ты говорил. Ты еще и зрением слабоват. Вообще-то, ты тоже говорил, что это пятно, огрызнулся Мор. Ну а я тем временем призывал жнеца и еще одного штормового духа в помощь первому. Единственное, на что у меня еще хватало энергии. Если они мне не помогут, хотя нет, об этом лучше не думать. Конечно, помогут, у них других вариантов просто нет. Тем временем жаба остановилась, внимательно посмотрела на меня, а потом ее живот вдруг начал светиться ярким красным светом, и она сделала так, квак. Последнее, что я увидел перед тем, как рвануть в сторону, это огромный огненный шар, который летел в меня. Мощный взрыв потряс пещеру, и сверху на меня посыпались осколки тлеющих камней. Здесь же и вместо пыли огонь, мать его. Падая на горячие камни, я выставил перед собой ладони и оказалось, что очень зря это сделал. Такое ощущение, будто я их в кипяток сунул. Уверен, что пару волдырей я себе точно заработал. Рядом со мной весело тарахтели по камням кости, на которые разлетелась вся моя команда отважных скелетов, к компании которых я даже успел привыкнуть за это время. Вот долбаная лягушка. Опасаясь, как бы в меня не прилетела еще одна огненная глыба, я вскочил на ноги и посмотрел на жабу. К счастью, ей было не до меня, она была плотно занята разборкой с моим жнецом и штормовыми духами. Кто из них побеждал, я выяснять не планировал. Наоборот, я собирался забрать мальчишку и как можно скорее свалить отсюда. Драться с лягушкой у меня никакого желания не было, она слишком опасно квакает. Отправив светящиеся огоньки подальше, чтобы они не выдавали меня, я побежал в ту сторону, где видел лежащего на камнях парня. Я бежал и думал только о том, чтобы тварь, которая лежала возле него, оказалась мертвой. Иначе мне придется активировать мечи, и их яркий свет тут же выдаст меня. Но мне повезло, красномордый шестилапый черт был мертвым, весь в ожогах. Похоже, ему крепко досталось от моих парней, прежде чем он сдох. Но все-таки сдох, и это хорошо. Так, а что с парнем? Я присел рядом с ним, попробовал пульс. Живой. Надо же, дышит. Конечно, слабенько, но ведь дышит. На мальчишке было теплое пальто, которая уже начинала понемногу дымиться под ним от высокой температуры камней, на которых он лежал. Оно его спасло. Если бы его не было, у него к этому времени вся спина была бы как сплошной ожог, и это в самом лучшем случае. Макс, забирай его и бежим. Что ты смотришь на него как баран на новые ворота? Явно начинал нервничать Дариан. Думаю, как мне его удобнее взять. Ну так соображай быстрее. Бери уже хоть как-нибудь. Если не хочешь, чтобы, квак, гэррррррр. Я быстро обернулся и увидел, что на меня смотрит жаба. Причем ни моего жнеца, ни штормовых духов рядом с ней нет, и это были хреновые новости. А с учетом того, что эта лягушатина выглядела так, как будто с ней ничего и не происходило, то значит, мои призванные существа особого вреда ей не причинили. И это делало хреновые новости еще хуже. Интересно, а если я прямо сейчас возьму мальчишку на руки и попробую с ним удрать, у меня это получится или нет? Я бы на твоем месте не стал экспериментировать, сказал Дариан. Думаю, ее огненные шарики летают быстрее, чем ты бегаешь. Угу, согласен. Тем более, с пацаном на руках, с виду он не самый легкий. Пока я раздумывал, чтобы такого предпринять, жаба вдруг прыгнула в мою сторону. Приземлилась она с таким грохотом, что я подумал, вся пещера тут же обвалится. Это как если бы слон вдруг решил, что он кузнечик и начал бы скакать. Жуткое дело. Между нами было шагов 20, не больше. В этот момент она решила покончить со мной и начала заряжать свой мощный квак накоплением ярко-красного огня в своем пузе, но я не планировал оставаться здесь навсегда с этим пацаном. Поэтому решил сделать единственное, что еще было в моих силах. Просто взял и ушел в некрослой. Черт его знает, как это будет работать внутри искажения, но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Да и выхода у меня другого не было, не помирать же в самом деле. Очень вовремя ушел, между прочим. Еще бы несколько секунд и огненный шар прилетел бы прямо в меня. Спрятаться от него на таком близком расстоянии я бы просто не смог. Но на этот раз я успел все рассчитать, так что шар пролетел прямо рядом со мной и врезался в каменную стену где-то далеко за моей спиной. Ох, как же классно ощутить приятную прохладу некрослоя после адской печи этого искажения. Просто божественное удовольствие. Хотелось просто закрыть глаза и стоять на одном месте, наслаждаясь ощущениями. Это было очень похоже на горячий душ после того, как хорошенько продрог. Когда греешься под горячими струями воды и готов стоять под ними вечно. Только сейчас было наоборот, я хотел бы вдоволь насладиться холодом. Вот только ситуация для этого сейчас была не самая подходящая. Жаба-то никуда не делась, а просто стояла и с глупым видом таращилась на пустое место, где совсем недавно был я. Если в ее башке была хоть капля мозгов, то сейчас она совершенно точно раздумывала над тем, куда бы я мог вдруг деться. Тем временем я посмотрел по сторонам и невольно улыбнулся. Как же здорово, что в искажении все работало привычным мне образом. Все так, как я и рассудил. Если здесь есть темная энергия, которая работает так же, как и на Земле, то значит и все остальное возможно будет похожим. Я не ошибся. Может быть, конечно, меня еще ждут сюрпризы, и эта картина не отражает общей ситуации, но сейчас все работало как надо. Черно-белая картинка, привычная прохлада и лишь два живых существа снаружи, мальчишка и эта гигантская лягушатина, которая соображает со скоростью наковальни. Но самое главное было то, что я видел их сердца, ярко-красные пульсирующие сосуды жизни, совсем маленькая у парня и огромная пульсирующая ярко-красная бочка у жабы. Видимо, лягушка пришла к выводу, что я просто-напросто испарился сказочным образом. Она явно заинтересовалась мальчишкой и подпрыгнула поближе. Ну а шагнул в ее сторону. Всего небольшой шаг, который внутри некрослоя превращается сразу в несколько, и вот я уже в 5 метрах от нее. Еще один шаг, и я могу дотянуться до ее сердца. Во всяком случае, попытаться это сделать. Как думаешь, Дариан, пытаться убить эту тварь так же опасно, как человека? Честно говоря, я немного сомневался, что все делаю правильно. Помнишь, как говорил Чертков, на это нужно затратить очень много сил, и даже у него столько нет. Он ведь говорил о людях. «Мой мальчик», — ответил он, — «не думаю, что в данном случае это равносильно, но если сомневаешься, попробуй просто сделать ей нехорошо. Помнишь, как с тем некромантом в поместье? Именно это я и собирался сделать». В тот момент, когда лягушка собиралась подпрыгнуть еще ближе к мальчишке, я взялся за дело, быстро протянул руку вперед и дотронулся до ее сердца. «Квак!» — издала она жалобный звук и шлепнулась на живот. Глаза лягушки стали вдруг огромными. Она попыталась снова подняться на лапы, но ей это не удалось, и она вновь хлопнулась на живот. Тем временем я пытался прислушаться к собственным ощущениям и понять, есть у меня силы продолжить эту игру или оставить ее в покое и дать уйти. Если я покину некрослой, то есть очень слабая надежда, что мне удастся сейчас уйти, и жаба не будет меня преследовать. Ей сейчас явно не до того. Но если я не рассчитаю своих сил и потеряю сознание внутри некрослоя, то где гарантия, что здесь со мной ничего не случится? Тем более, что никто меня не найдет. Даже ратники, которые, возможно, скоро могут явиться в это искажение. Рано или поздно они же все-таки приедут. Я решил рискнуть. Чувствовал я себя вполне нормально, голова не кружилась, настроение хорошее, а это значит, что сил у меня еще вдоволь. Было бы их мало, меня начала бы охватывать тоска, а до этого еще далеко. Поэтому я вновь дотронулся до ее сердца, вот только теперь сделал это намного грубее, пытаясь пробить его своей рукой. В какой-то момент мне показалось, что мои пальцы уперлись в какое-то невидимое препятствие, а затем я почувствовал, как моей ладони резко стало горячо, будто сунул руку в горячую воду, не настолько горячую, чтобы ощутить приступ боли, но все же, «Кваа!» – сдавленно квакнула лягушка, один раз дернулась и затихла, вот и все. В этот момент я почувствовал, как по моему телу прокатилась приятная волна. Ощущения были похожи на те, когда я впитываю светящиеся шарики силы. Значит, вот оно что. Существа, которых я убиваю через некрослой, тоже дают мне силы. как и проклятие. Я сделал несколько шагов назад и вышел из некрослоя. К этому моменту лягушка как раз стала распадаться на яркие сине-голубые искры, которые начали мощным потоком влетать в меня. «Вот теперь мы точно завалили в этом искажении главного монстра», — сказал Дриан, как только процесс поглощения закончился. «Жаль, что с нами нет Ибрагима. Можно было узнать у него, вдруг у этих чертей красномордых можно отрезать что-нибудь полезное, столько денег зря пропадает. Да ну их, тут каждая минута за 10 идет, в аду и то холоднее, наверное, чем здесь», — сказал я, подтянув поближе светящийся огонек и осматривая место смерти жабы на предмет магического кристалла. «О, вот он, смотри, голубенький, гляди-ка большой какой!» Я сунул кристалл в карман и вновь подошел к мальчишке. Теперь уже можно было не так сильно спешить, поэтому я взял его поудобнее и потопал к выходу из этого проклятого места. Светящийся огонек летел впереди, освещая мне путь, а я старался идти побыстрее и при этом не зацепиться за какой-нибудь камень, которых здесь было навалом. Обратный путь показался намного быстрее, но идти все равно было нелегко. Мальчишка и правда оказался довольно тяжелым, так что я даже пару раз остановился, чтобы немного передохнуть. «Не пацан, а мамонт какой-то», — пожаловался я Дриану, когда уже выходил из пещеры. «Чем его кормит, интересно знать. Нужно будет сказать ему потом, чтобы на диету садился. Это кон через годик-другой в Бубнова превратится. Между прочим, Бубнов похудел», — напомнил мне Мор. «Фух, я остановился, чтобы отдышаться, и в этот момент мальчишка открыл глаза и посмотрел на меня. «Ты кто?» — будто сонным голосом спросил он. «Максим Темников», — ответил я, тяжело дыша. «А ты кто?» «Серега Киселев. Мне уже 7 лет. Сам идти сможешь, Серега Киселев? Давай попробуем». Я осторожно опустил его на землю и сам уселся рядом с ним. По сравнению с пещерой здесь было не так жарко, так что сидеть можно было более-менее комфортно. Поэтому я просто наслаждался отдыхом и смотрел на мальчишку, который тоже уже сел и удивленно смотрел по сторонам. «Мы с тобой внутри искажения?» – спросил он, ощупывая затылок. «Угу, типа того», – кивнул я. «Ты зачем в него вообще полез, чтобы посмотреть, что у него внутри?» – ответил он. «Блин, башка болит, меня эта обезьяна стукнула об камень, чуть мозги не вылетели. Дай посмотрю, крови нет, только шишка. Жить будешь, это хорошо», — сказал он и вдруг спохватился. «Может быть, пойдем отсюда, Максим? Там у меня бабушка на горке, волнуется, наверное». 100%, заверил я его, затем встал на ноги и протянул ему руку. «Держи». Он попытался встать, и это удалось ему с первой попытки. «Это хорошо, значит, со скалы сам сможет спускаться. Я уже начал переживать, что не смогу его вниз стащить. Максим», — услышал я голос Жемчужникова и посмотрел в сторону скалы. «Вы живы?» «Живы, дядя Игнат», — радостно ответил я ему и помахал рукой. «Как хорошо, что с вами все в порядке. А ну-ка быстро ко мне, черти полосатые». Ну вот, стоило барону немного прийти в себя, как он вновь стал прежним. «Ну и ладно, самое главное, что живой». Мы подошли к барону, и я показал ему на мальчишку, который в своем опаленном пальто смотрелся как пингвин, которого молнией шарахнуло. «Здрасте, дядя. Меня Сергей Киселев зовут», — представился он Жемчужникову. «Дать бы тебе ремня, чтобы вся жопа красная была», — пробурчал дядя Игнат и погрозил ему пальцем. «Я вот все твоим родителям расскажу, паразит. Эй, вы там, наверху, живы-здоровы?» Я посмотрел вниз, увидел несколько людей в форме и даже улыбнулся от радости, что теперь все точно будет хорошо. «Дядя Игнат, ну вот и ратники пожаловали, дармоеды. Пока явится, рак на горе свистнет», — пробормотал он и помахал им рукой. Спустя полчаса мы с Жемчужниковым сидели в машине ратников, пили чай и приходили в себя. Точнее, это я приходил в себя. Жемчужников уже давно был в полном порядке и теперь отчитывал меня за то, что я полез в искажение следом за ним. Ну а я даже не защищался. Укутанный в несколько одеял, я просто сидел, наслаждался горячим чаем и улыбался. Столько всего произошло за этот час, что даже не верилось. В этот момент дверь открылась, и в машину забрался ратник, который в этой группе был старшим. «Игнатий Михайлович, приношу вам от всего нашего департамента искреннюю благодарность», — весело сказал он. «Завтра буду хлопотать, чтобы благодарственное письмо вам выписали». «За что это?» — удивленно прошипел барон. «Ну как же, уничтожили проклятие, закрыли искажение в общественном месте и все такое», — ответил он. «Вдруг оно диким бы оказалось?» —